Глава 10. Долго на участке задерживаться не стала, переоделась, доехала на велосипеде до дома отдыха, забрала купленную переноску раницы обратно на участок. Кошка так и не появилась, поэтому в переноску загрузила только котят и предельно аккуратно поехала с ними в ветклинику. Перед тем, как раздавать котят, надо сначала проверить их здоровье и привить. Совершив все процедуры ветклиники и купив там на каждого котенка антиблошиные ошейники, двинулась в обратный путь. И пока еду, мысленно благодарю шефа. С электровелом все гораздо проще стало. Все главное дело этого вечера сделано. Выпускаю котят гулять, а сама сажусь на крыльцо и достаю телефон. Вот вроде глушь, а связь есть. Итак, план такой. Не хочется, но надо появиться в сети. Я пропала. Родственники наверняка меня активно ищут и ждут. С ума сходят от невозможности покапать мне на нервы. Нельзя, чтобы в розыск подали. Ага, точно. Во всех сетях сообщения. Вот уже и мама сразу звонит через мессенджер. Алло? Где ты? Куда пропала? Я была занята. Уволилась, уехала очень далеко, нашла жилье, теперь буду жить в другом городе. Что? С ума сошла? Да вроде нет, давно хотела сменить место обитания. Тут красивые пейзажи, вода близко. К бабке, что ли, поехала? На море? Адрес я говорить не собираюсь, у меня все отлично, можете не волноваться. Еще четверть часа терпеливо выслушиваю, какая я неразумная дочь, что папа купит билеты и за мной скоро приедут. Пусть мама повампирит немного напоследок. В следующий раз на связь я выйду еще не скоро. За бабушку не волнуюсь, она меня не сдаст. На всякий случай предупрежу о планах семьи ее наведать. А про участок бабуля даже под страхом смертной казни не расскажет. Радует, что хотя бы на работу ко мне не ломились. Им очень важно, что о них думают другие, внешние приличия соблюдают. Следующим пунктом я покинула все свои соцсети и создала новые без привязки к своим личным данным. Не хочу, чтобы родственники следили за мной через личные странички. А еще решила вести блог в нескольких наиболее популярных ресурсах. Больше для души. Сфотографировала участок с разных ракурсов, выложила как фото до. Показала свое хозяйство в виде домика-развалюшки, котят, сидящих на крылечке. Объяснила появление земли как неожиданно свалившееся наследство. Описала примерное состояние участка, что денег мало, что хочу попробовать выживать тут все лето, параллельно улучшая условия и привлекательность участка для продажи. Так как денег впритык, улучшений запланировала немного. Провести электричество, немного улучшить состояние домика для возможности комфортного обитания, если хватит сил и энтузиазма, немного почистить участок от молодых деревьев. А то у меня тут настоящий лес, ходить негде. Конечно, потенциальные покупатели, видя запущенность участка и объем предстоящих работ, сразу пролистывают объявление. В общем, надо почистить. Правда, я себя с топором пока плохо представляю. И как корчевать деревья буду? Копать, видимо, придется. Все эти размышления записываю на видео, предварительно изменив в программе голос. Ну и лицо не показываю, свою личность не открывая. В следующем видео отправилась на поиски полезных культур. Но вдруг что-то есть, а я не пользуюсь. Участок я обходила по периметру, особо не приглядываясь. Тут такой лес, что могла и слона не заметить. Первыми нашлись кусты малины. Ну, во всяком случае, похожи на кусты малины. Наверное, с соседнего участка перекинулись. Ягод пока нет, но нарвала листьев. Завтра идеала буду удивлять чаем с новыми вкусовыми нотками. Правда, я не огородник, могла и спутать. Вдруг это не кусты малины. Главное, чтобы моему идеалу плохо не стало. Все, больше ничего полезного не нашла, но меня охватил азарт. И на его волне написала пост с просьбой посоветовать какие-нибудь культуры для легкой посадки и быстрых всходов. На этом свою пробу пера в профессии блогера закончила. Не потому, что идеи не было, а из-за того, что темнеть начало. Что там снимать по темноте? Надо выезжать обратно в дом отдыха, пока окончательно не стемнело. На новом велосипеде даже фонарик есть. Но все равно не хочется в темени ехать. Приму душ, выложу объявление о котятах в разных чатах. Волнуюсь, что кошка так и не появилась. Надеюсь, котята не разбегутся по округе в поисках мамы. Уже подходя к калитке, услышала со стороны улицы неожиданное «Мэээ». Я дернулась и замерла. Неужели галлюцинация? Вдруг мама была права, и у меня и правда не все в порядке с головой «Мэээ». Что за адское бление? В этом поселке за все то время, что я тут находилась, не замечала ни одной души, не говоря уж о скоте «Мэээ». «Как страшно-то. Ладно, я не верю в мистику. В своей голове почти уверена, даже чай с листьями малины еще не пила. Темновато просто становится, атмосфера такая пугающая, я одна. Надо просто выглянуть и успокоиться. Но калитку открывать не решилась. Протискиваюсь через свой лес к ближайшей дыре в заборе. Набравшись духа, выглядываю. И тут же передо мной оказывается перекошенное лицо бабки. Как я завизжала! Где-то вдалеке в ответ тревожно завыли собаки». «Ой, милая, как ты кричишь! И сама напугался, меня напугала!» Причитает с той стороны забора. Набралась храбрости, открыла калитку и вышла. На дороге стоит бабушка-одуванчик, а с ней коза и козленок. «Здравствуйте, это я от неожиданности. А вы соседка? То, что тут живете?» «Не знаю, милая, потерялась я. Иду, никого нет, темнеет, слышу за забором шаги, дорогу узнать хотела». Странная ситуация. Бабушка с козами потерялась. По идее, должна быть местной. Начинаю выяснять название поселка, где живет, адрес дома, она ничего не помнит. Картина немного проясняется. Спрашиваю бабушки, есть ли у нее с собой телефон. И да, похлопав по карманам, бабуля, сама удивившись, достает из кармана простенький кнопочный телефон. Отдает мне. В списке контактов номера экстренных служб, а еще внучка Юля. Ну вот, уже легче. Звоню Юле. Узнав про то, что бабушка потерялась, Юля заметно расстроилась. Спросила мой адрес и попросила побыть с бабушкой, пока та за ней приедет и заберет. Планы поменялись. Антонину Александровну с козами пригласила к себе. Угостить было нечем, поэтому просто посидели на крылечке. Антонине очень понравились котята, а мне козленок. Любопытный подошел, дал себя погладить. Коза держала в стороне и спокойно щипала траву. Коза Снежка, козленок пока имени не получил, потому что Антонина его оставлять не планирует в своем хозяйстве. Примерно через час на машине приехала внучка Юля вместе с мужем и дочкой лет 5. Юля категорично заявила, что бабушка больше жить одна у себя не может, они ее забирают. На что бабушка горько расплакалась. «Ба, ты уже не первый раз теряешься, это опасно», — с нажимом произносит Юля. «Ты и падал, и таблетки забываешь принимать». «Но козы, как же мои козочки?» «Съедим», — флегматично заявляет муж Юля. Дочка в это время играет с выбежавшими на дорогу котятами. «Ох, Снежку мою, да как можно?» — запричитала бабуля, и из глаз полились слезы. Юля на мужа так посмотрела. «Ну, продадим», — пошел на попятные мужчины и обратился ко мне. «Вам козы не нужны, а то мы их сейчас все равно с собой не возьмем. За 5000 двоих». «Нет, не нужны». «Милая, забирай мою Снежечку. Я вижу, ты человек хороший», — просит бабушка, горько вздыхая. «Так забирай». «Мама, мама», — вклинивается в разговор девочка. «Мама, а можно мы котенка купим у тети? Вот этого, он такой хороший, он меня любит. Вы же с папой обещали на день рождения, но не подарили». Девочка поднимает серого котенка вверх. Настало время семейства отнекиваться от лишней живности. «Какой миленький!» — обрадовалась старушка, подходя ближе к девочке. Антонина сразу повеселела. «Ладно», — вдруг произнес глава семейства и посмотрел на меня. «Как насчет обмена? Мы вам коз оставляем, а вы нам котенка». «Да не знаю, как за козами ухаживать. И что с ним вообще делать?» «Съедите», — одними губами беззвучно произнес мужчина. Стало смешно. «Хорошо, согласна на обмен». Вскоре тепло попрощалась с семьей и одним из котят. Отдала его ветпаспорт и одну из кошачьих игрушек в приданное. «Да, как будто забот у меня мало. Теперь еще коз зачем-то завела. Какое неожиданное приобретение на участок. Похоже, я сегодня опять ночую тут». Стемнело окончательно, поздно ехать в дом отдыха. Даже если не влечу в какую-нибудь канаву, по дороге ночью страшно ездить без одежды, со светоотражателями. Завтра придется очень рано вставать, чтобы успеть привести себя в порядок и подготовиться к новому рабочему дню. Перед сном читала про уход за козами, все больше осознавая, как я встряла. Вообще не представляю, как доить козу. Я не смогу. Но все равно как-то придется это сделать. Может, и правда съесть их? Не, я не могу. Рука не поднимется. Теперь я с козами и котятами, словно в одной лодке участки, несущейся по бурным волнам. И капитан в моем лице пока понятия не имеет, куда нас может принести.